Глава 23. Артур. «Ну, коза! Дерзкая малолетняя коза с острым ядовитым языком. Но чувство юмора на высоте, не могу не признать. Мне стоит невероятных усилий не заржать». «Да», — говорю я спокойно и серьезно. «Буду жарить». «Прямо сегодня? Она уже согласна?» «Не твое козье дело. Как ее имя-отчество?» «И это тебя тоже не касается». «Как это не касается? Мы же друзья и соседи. Приведешь ее к себе, а я нечаянно зайду за солью, а ты там жаришь ее прямо на кухонном столе». «Прекрати!» — рявкаю я. «Мне же надо будет как-то обратиться к барышне. Мол, Марья Ивановна, отодвиньте плиз своя окорочка и позвольте мне взять соль». Но почему Ева не может просто замолчать? Почему ей обязательно надо доводить ситуацию до абсурда? А меня до белого коления. Но у меня есть средства против нее. И против себя самого. «А, кстати, забыл тебе сказать», — начинаю я. «Я закрыл дверь». «Что? Нашу пограничную дверь?» «Да». «Еще не закрыл, но закрою сегодня же. Заколочу или вообще заложу кирпичами. Пусть будет как раньше. Глухая стена и никакой двери. Между нашими квартирами больше нет сообщения. Граница на замке». «Это чтобы я не помешала тебе жарить индюшек?» «Именно для этого». «Пф», фыркает Ева и собирается выдать что-то крайне язвительное. Я вижу это по ее глазам. Мне даже любопытно, что это будет. Ядовитый юмор моей маленькой козочки неподражаем. Я в предвкушении очередного перла. Но Еве мешает Никита. Он подходит, обнимает ее за талию, вставляет ей в руку бокал с шампанским и говорит мне: «Привет». Я смотрю на его руку, обвивающую тонкую талию Евы, и чувствую, как крошится эмаль моих до боли стиснутых зубов. Не только я обращаю внимание на объятия малолетних влюбленных. Я вижу, что моя старшая сестра, она же мама Никитоса, тоже на них косится. Причем смотрит на Еву с симпатией и одобрением. Что вообще-то нонсенс. Раньше подружки сына ей категорически не нравились. А Ева, похоже, ее расположила. Сегодня она предусмотрительно не надела свою юбку-пояс. Выглядит прилично. Летнее платьице чуть ниже колена. Джинсовая куртка, кеды. Воплощение юности и свежести. Нежная ромашка. С острыми шипами, невидимыми окружающим. «У меня есть тост», — громко произносит Вика. «Все возьмите бокалы». Я хватаю со стола бокал с шампанским. «Давайте выпьем за наших прекрасных девочек, Арину и Марину». Она говорит что-то еще. Другие гости тоже произносят поздравления. А я изо всех сил пытаюсь отвести глаза от руки Никитоса, обнимающей талию Евы. Она что-то шепчет ему на ухо. Он наклоняется к ней. Их губы так близко. «Ура! За Арину и Марину!» вопят все. Ева поворачивается и тянет свой бокал к моему. Мы чокаемся, и от удара шампанское выплескивается через край. Никита тоже пытается чокнуться со мной своим соком. Но я уже вливаю в себя содержимое бокала. С залпом. Беру второй. Снова смотрю на Еву. Начинаю пить и так стискиваю зубы, что едва не откусываю край бокала. Спокойно. Вдох, выдох. И лучше не смотреть на Еву. Но я смотрю. Она смеется, запрокинув голову. О чем-то щебечет с Никитой. Говорит какие-то, по всей видимости, приятные слова, подошедшие Арине. Потом к ним присоединяются Марина и Вика. До меня доносятся обрывки разговора. Похоже, Никита рассказывает, что Ева наша землячка. Слышатся восторженные возгласы. А когда до всех доходит, что она дочка того самого Сан Саныча, который когда-то очень помог нашей семье, начинаются почти родственные объятия. Ева в центре внимания. Она девушка моего племянника. Он официально представил ее всему семейству. Все полюбили ее с первого взгляда. В качестве его девушки. А я просто ее сосед. И, может быть, когда-нибудь стану ее дядей. Эта мысль заставляет меня схватить третий бокал шампанского. Или уже четвертый. Неважно. Ко мне подходит моя старшая сестра. «Такая хорошая девочка!» — радостно восклицает Вика. И с материнской гордостью смотрит на Никитоса, откопавшего настоящее сокровище. «Дочка профессора умная, милая?» «Да, она милая. Со всеми, кроме меня. Просто девочка-припевочка. Если бы я сейчас увидел Еву впервые, ни за что бы не подумал, что у нее язвительный язык и совершенно нет тормозов. Со мной она абсолютно не такая, как с остальными. Со мной она другая. Только это у меня и есть».